Глава 16. Я присела на стул и махнула рукой в сторону чайника. Сообразительный Маркус тут же кинулся заваривать мне чай, на пару секунд опередив Карла. Ну еще бы. Первый адреналиново заряженный неизвестно откуда полученными новостями, а второй заезженный по полной программе. Только Лукас вальяжно плюхнулся на ближайший к нему стул и буркнул. «Мне тоже». Маркус, не поворачиваясь в нашу сторону, потянулся к полке, еще за тремя чашками. «Тебе сколько сахара?» — покосился он на подпирающего косяк Карла. «3». Ведьмак уже собирался сесть, но тут у него сработал мобильник. «Да, мам». Мы все превратились в слух, даже быстро накрывающий на стол Маркус. Вот только Карл зачем-то вышел в коридор, и до нас доносилось лишь «Да». «Угу». «Угу». «Спасибо, понял». Из этого набора уловить, о чем там речь, было очень сложно. Короче, мать все выяснила. Вернувшись, ведьмак наконец-то подсел к столу и отхлебнул чая. «Из всего рода твоего отца осталась только тетя, Виолетта Нактор, и она готова с тобой встретиться завтра, в полдень. Вот адрес». В кармане завибрировал мой мобильник, прилетела геолокация. Глянув, я уважительно присвистнула. Это был не соседний захолустный городок, куда перебралась моя мама, и даже не ближайший промцентр, где крутилась мать Карла. Виолетта Нактор жила в столице нашей области. Чтобы добраться до нее к полудню, надо было выехать на мотолетах завтра в 9. Можно электричкой, но это зависимость от расписания, и потом по городу только на автобусах. А вдруг куда-то еще понадобится съездить? К тому же нас четверо. Я подняла взгляд. Трое парней уставились на меня. Три пары глаз. Карие, серые, голубые. Три напряженных лица. И на каждом отчетливо светилась одна никуда. Какая прелесть. Еще немного эти трое объединятся, чтобы заботиться обо мне так, как им нравится. Рука сама собой потянулась за мухобойкой, в профилактических целях, пока не началось. Губы дрогнули в усмешке. «Ну что?» Я встала и заглянула в холодильник. «На ужин овощи?» Тишина. Оживление — ноль. Только растерянность и недоумение. Особенно у оборотней, с утра ходивших со мной на закупки. «Полезно же!» — продолжала развлекаться я. «После пирожковой диеты надо разгружаться». «А, ух!» — с облегчением выдохнул Карл, смахивая со лба несуществующий пот. «Лиска, не шути так. Ужин — это святое». Я подперла подбородок кулаком и хитро усмехнулась. «Ладно, тогда все дружно готовим». Игриво подмигнула ведьмаку, и он наивно расслабился на стуле ровно до следующей фразы. «Кастрюля в нижнем шкафчике. С тебя рис». Вот тогда Карл удивленно приподнял бровь. «С Маркуса кляр». Брюнетик с укором посмотрел на меня и побрел в подвал за мукой. «С Лукаса отбить свинину». Развалившийся на стуле сероволосый оборотень едва заметно кивнул. «Давай лучше я свинину». Карл потянулся к разделочной доске, пытаясь перехватить инициативу. «Рис варить скучно». На мой вопросительный взгляд Лукас хмыкнул. «Я найду, как повеселиться с рисом». Заинтриговав, оборотень оторвался от стула, потянулся к шкафу, выдернул пакет с рисом, одобрительно прицокнул и отсыпал порцию в стакан. Несколько зерен рассыпались по полу, как сбежавшие заложники. Затем неожиданно схватил луковицу. Нож в его руках сверкнул, один резкий удар, и лук раскололся пополам, выпустив в воздух едкую слезоточивую волну. Но Лукас даже не моргнул, рубил дальше, мелко-мелко, в прозрачную крошку. Рядом Карл тыкал в свинину тендерайзером. Пластмасса стонала под его напором, а десяток маленьких ножей пробивали мясо с мокрыми всхлипами, сочными, жирными, будто свинья на том свете вторично возмущалась своей участью. Если бы в руках у ведьмака сейчас был молоток, он превратил бы свинину в пергамент. Атмосфера накалялась. Маркус колдовал над миской. Два яйца, хлоп, разбиты с треском. Молоко — полбутылки сразу. Белая струя хлюпнула в смесь, игнорируя мой вялый вскрик о мере. Соль — щедро, как будто готовил средство для снятия порчи. От миксера брюнетик отказался с презрением профессионала. Вилка в его руке взбивала кляр в два раза быстрее, чем ноунеймовская зырианская техника. Муку подсыпал на глаз. Белое облако взметнулось, оседая на его груди. Комочки пытались сопротивляться, но были зверски размазаны по стенкам миски. Лукас, закончив с луком, швырнул его на сковороду. Масло зашипело, злобно, как разбуженная змея. Три зубчика чеснока раздавлены ладонью сразу в кашу, потому что настоящим мужикам надо иногда повыделываться. После чего чеснок и рис тоже отправились к луку. По кухне плыла острая едкая смесь луково-чесночного аромата, пробуждая аппетит и щекоча в носу. Я не то чтобы напряглась, но слегка запереживала. Они же спалят сейчас тут все с таким настроем. Нет, у меня-то есть овощи, но трое голодных мужчин в доме — это не к добру. К счастью, доводить рис до угольков Лукас не стал. Вылил на сковороду два стакана воды, отрыл у меня на полках куркуму, сыпанул почти как Маркус соли, накрыл все крышкой, убавил огонь и уселся обратно на стул, освободив место у плиты Карлу. Тот притащил вторую сковороду и опасливо окунал свинину в кляр. Каждый кусок плюхался в раскаленное масло с громким пшиком и треском пузырьков. Над кухней поплыл дымок, а к луково-чесночному аромату добавилась легкая горечь. Кляр схватывался мгновенно, румяный, пузырящийся, как хрустящая броня. Он пах яичной нежностью и поджаренной мукой. Над всем этим витал сладковато-мясной дух с нотками дыма и перечной дерзости. Запертый внутри свиной жир шипел, обещая сочность. Я несколько раз глотнула, чувствуя, как внезапно стянула судорогой живот. И ведь была не голодной до того, как они начали готовить. Не доверяя внутреннему чутью, Маркус с Карлом стояли у сковороды с таймером, так что мясо обжаривалось равномерно. А вот что там с рисом? Но минут через 10-15, как раз когда свинина уже была готова и убрана, чтобы не остыла, Лукас оторвал задницу от стула. Добравшись до сковороды, он перемешал там все и удовлетворенно кивнул. «Через 5 минут можно будет есть». Я облегченно вздохнула. Осталось продержаться совсем чуть-чуть.